Бонус первый. «Банэка, ну ты и вымахал. Ты зачем столько ешь?» Взмахиваю я руками, глядя на котенка, который теперь размером с поросенка, рогатого такого пушистого поросенка с подросшими рожками, очень пышными усами и сердитым взглядом. «А я говорил, что он натуральный паразит», — замечает Шейн из соседней комнаты. «Спорю, его из леса выгнали за обжорство». Банэка сердито фырчит, хохлится, как воробей. Огромный такой воробей с толстым брюшком. Я успокаивающе глажу монстрика по спине, шепчу на ушко. «Ты самый милый пупсик. Тебя слишком много быть не может». «Ну как?» Дракон тем временем выходит из комнаты. «Сойду в твоем мире за своего». Я поднимаю взгляд, да так и застываю. «Ого! Темная рубашка ему идет, но надо бы ее застегнуть. А джинсы стоило взять посвободнее». Нервно думаю я, глотая слюну. Идея отправиться прогуляться на землю резко не кажется мне такой уж хорошей, ведь сожрут глазами моего дракона. «А ты что, в этом собралась?» Брови Шейна грозно сходятся на переносице. «Что?» Я непонимающе хлопаю глазами и оглядываю свой наряд. Обычный топик на бретельках, шорты, босоножки. Лето же. «Ты что, идешь на поиски нового мужа?» Рычит мой дракон, наступая. Взгляд его мечет молнии. Пару мгновений я не знаю, как реагировать, а потом расплываюсь в хитрой улыбке, делаю шаг навстречу сердитому Шейну, обнимаю за шею. «Знаешь», — шепчу, — я вдруг подумала, «а зачем нам сегодня куда-то идти? И одежду подобрали неправильную. Давай просто поваляемся в кровати. Я сделаю тебе массаж. Что скажешь?» За Шейна отвечает его сбившееся дыхание и горящий взгляд. Вертикальный зрачок чуть расширяется, когда я забираюсь руками под ткань рубашки, с нажимом глажу кубики пресса, включая в себе соблазнителя на все 100%. «Так, что еще надо сделать? Прижаться грудью? Прикусить за шею?» С рыком дракон хватает меня в охапку и прижимает к стене. «Эти джинсы ужасно тесные», — жарко выдыхает он, а потом ныряет ладонью под мой топик, горячо целует. «Обещаю в другой раз подобрать тебе что-то более удобное. Например, безразмерные спортивки XXL». Мысленно добавляю я.